Фрэнсис увидел пару феллоновских камней и отвел взгляд из опасения, что под одним из них может оказаться его крошка-сын Джеральд. Он не встречался с Джеральдом с того дня, как выронил его из пеленки, и сейчас не хотел встречаться. Отвернулся же он от камней под тем предлогом, что они принадлежат совсем другой семье, и был прав. В этих могилах лежали два дюжих брата, два молодых Феллона. Оба работали на канале, и оба были пропороты одной и той же водочной бутылкой в 1884 году, сброшенной в канал Эйри возле салуна «Черная рыба» в Уоттерблите и притоплены длинной палкой. Братья взглянули на одежду Фрэнсиса, на обтрепанный коричневый пиджак, мешковатые черные брюки, замызганную синюю кочегарскую рубашку и признали в нем своего, хоть и не родича. Туфли на нем были такие же сношенные, как те башмаки, в которых они проходили последний день жизни. И еще братья прочли у него на лице знакомые следы алкогольного томления, которое сильно у них развелось в могиле. Оба были крепко пьяны и беззащитны, когда головорез Маггинс убил их одного за другим и забрал все их деньги — 48 центов. «Мы погибли не за грош», — сказали безмолвные, мертвецки пьяные братья Фрэнсису, который трясся в кузове, глядя на веселые белые облака, теснившиеся в утреннем небе. На солнышке соки в нем побежали живее, и он истолковал этот прилив сил как небесный дар. «Холодновато», — сказал он, — «но денек, видно, выстоит». «Если не блеванет», — сказал Руди. «Дятел стебанутый, как ты о погоде выражаешься? Выпал хороший денек, радуйся. Разве можно говорить, что небо на нас блюет?» «У меня мать была чистокровная чероки». «Врешь! Твоя мать мексиканка была. Вот откуда у тебя скулы. Про индейцев мне не заливай». «Она из резервации в Скоки, Иллинойс, уехала в Чикаго и устроилась продавать арахис на Ригли-филд». «Нет никаких индейцев в Иллинойсе. Сколько был там, ни одного не встретил. Они сами по себе живут». Грузовик миновал последнюю обитаемую часть кладбища и направился к холму, где пятеро мужчин с кирками и лопатами копали землю. Шофер остановился, отпер задний борт, и Фрэнсис с Руди выпрыгнули. Вместе с пятерыми они стали грузить машину землей. Руди громко пробормотал: «Сообразим!» «Чего ты опять соображаешь?» — спросил Фрэнсис. «Червей! Сколько червей помещается в грузовике земли? Считаешь их?» «Пока что 108», — сказал Руди. «Чумной!» — сказал Фрэнсис. Когда машину нагрузили, Фрэнсис и Руди влезли на кучу, и шофер повез их к склону, где десятка-два свежеумерших распространяли сладкий запах разложения, фимиам незаслуженной бренности и прерванных грез. Водитель, видимо, привыкший к таким запахам, подогнал машину поближе к новым могилам и задремал, а Руди с Фрэнсисом стали таскать мертвецам землю. Некоторых похоронили 2-3 месяца назад, но гробы их все еще забуравливались в раскисшую от дождей почву. Нагульный вес прожитых дней искал себе горизонт упокоения на первопутке смерти, создавая над каждой могилой прямоугольную впадину. Отдельные гробы устремились как будто к ядру земли. Ни на одной могиле еще не поставили плиты, но некоторые были украшены американским флагом на палочке или глиняным горшком, с букетиком линялых матерчатых цветов.